Глава пятая. Накануне вечером. Когда Хрящ отправился на поиски Гоши, Юлька Кочина закрылась в комнате и тряслась от страха. Ее новые постояльцы долго сидели в ее доме на кухне. Птаха пил мало, Дуплет уже выжрал один не менее двух бутылок столичной, полез было к Юльке, но Птаха его тут же угомонил. Когда Дуплет стал тискать Юльку за бока, Птаха просто-напросто рванул приятеля за рукав и точным ударом в скулу отправил в бессознанку. После того, как Дуплет рухнул на пол, Птаха оттащил его в спальню и уложил на кровать, заверив Юльку, что ей больше ничего не грозит, а Дуплет на завтра ничего не вспомнит. Птаха развалился в кресле и уснул. Юльке же пришлось доставать себе из шкафа старый матрас и коротать ночь на кухне на полу. Наутро, не дождавшись, когда ее гости проснутся, Юлька наспех умылась и тихо вышла из дома, не заперев за собой дверь. Проходя мимо набережной, она зашла в бакалею, купила две пачки казбека, бутылку столичной, хлеб, пучок зеленого лука и несколько плавленых сырков. Добравшись до Любятовского рынка, Юлька развернула свою торговлю. В этот день народу меж прилавков было немного. Как всегда, выложив на прилавок серебристых щук и золотистых лещей, поставляемых Юльке и ее дядькой Степаном Кочиным, Юлька зазывала покупателей и, часто-часто, не отходя от прилавка, смолила казбеком. День был не базарный, покупатели проходили туда-сюда, время от времени смотрели товар, приценялись, нюхали рыбу и, как правило, помотав головой, убирались во свояси. За весь день Юлька продала лишь одну щуку и трех лещей. Но сегодня не это ее в большей степени расстроило. Унылое настроение базарной торговки сегодня было вызвано прежде всего тем, что она, несмотря на все свои усилия, так и не смогла выяснить ничего про того самого Гошу, которого разыскивали Птаха и Дуплет. Накануне, после того, как в ее доме остановились двое московских визитеров, ее драгоценный Антоша буквально умолял Юльку помочь ему с поисками. За день Юлька сумела переговорить с несколькими своими товарками по рынку и с тремя постоянными покупателями — Мишей Хохлом, Макаром Волковым и красномордой Дашкой Сидельниковой, работавшей дворничихой при райсобесе. Ни Миша, ни Макар, ни Дашка Сидельникова ничего вразумительного Юльке не сообщили. Зато одна из соседок по прилавку, Шурка Пряхина, на вопрос о Гоше тут же стала рассказывать о каком-то Игорьке Саврасове. Этот тип действительно прибыл в город из Москвы и определенно, по словам Шурки, являлся настоящим бандитом. Шурка трещала, не умолкая, целых полчаса, прежде чем Юлька смогла задать подруге хоть один вопрос. Оказалось, что тот самый Саврасов недавно поселился в соседнем подъезде у своей сожительницы, гулял напропалую, задирал соседей и орал матерные песни. Когда Шурка наконец-то умолкла, Юльку ждало разочарование. Оказалось, что этому Саврасову под 60, а еще у него культя, так как в свое время этот алкаш отморозил кисть правой руки. Наслушавшись еще много всякого от Шурки и искурив почти целую пачку казбека, Юлька свернула свою торговлю и отправилась домой. Ветер усилился, Юлька шла пешком и дрожала. Когда она свернула с Ореховской и вошла в подворотню, то услышала позади себя чьи-то шаги. Юлька обернулась. Мужчина в сером плаще и в надвинутой на лицо шляпе шел следом, не вынимая рук из карманов. Из-за шляпы и повязанного на шее кашне лица преследователя было не разобрать. Юлька ускорила шаг и при этом постоянно оборачивалась. Это-то и сыграло с ней злую шутку. Споткнувшись о бордюр, Юлька потеряла равновесие и грохнулась на тротуар, разодрав колено и порвав чулки. Застонав от боли, она хотела вскочить, но мужчина уже настиг ее и протянул руку. «Куда так летишь?» Юлька отшатнулась. «Лицо покажи». Мужчина сорвал с себя кашне и сдвинул назад шляпу. Увидев лицо своего преследователя, Юлька едва не прослезилась от радости. Ухватившись за протянутую руку, женщина довольно бойко для ее габаритов встала. «Лучший сыскарь Пскова и его окрестностей, майор Зверь, собственной персоной. Ну, добренького вам вечерочка. Чем обязана?» Улица Волкова, кресты, спустя час. Они сидели в безлюдном сквере возле старенького полуразвалившегося кирпичного дома, построенного еще до революции каким-то местным купчиной. Пили Жигулевское и курили Герцеговину Флор. До крестов они добирались порознь. так как Юлька не желала лишний раз светиться в обществе сотрудника милиции, тем более такого, как Паша Зверь. Из каких-то только ей понятных соображений Юлька выбрала для приватной беседы именно это место. Зверев же по поводу места особо не возражал и без лишних уговоров согласился. Сейчас, сидя среди густых кустов на старенькой скамейке, Юлька, которая по дороге сюда заглянула в рюмочную на Ленинградке и махнула там несколько стопок, говорила громко и довольно охотно, поборов все свои опасения и страхи. Она то и дело прикладывалась к бутылке пива и постоянно вытирала слюнявый рот тыльной стороной ладони. «Ну да, я теперь с Антошкой Ананьевым, а про твоего Петьку я и думать забыла. Больно он мне спонадобился». «И с Хрящом спуталась?» «И что с того?» «Он же урка, три ходки у него». «А Петька твой не урка?» «Не урка. Да, бывали за ним грешки, но не злостный он, а сейчас-то вообще за ум взялся». «Взялся, не взялся, все едино. А Антошка хоть и урка, а все же мужик. А бабе без мужика, сам знаешь». «Ну и как тебе с мужиком живется?» «Да как тебе сказать, был нормальный, а тут уехать хочет. Чую, бросить меня решил». «Прав ты, майор, гниловатый Антоша мужик». «А если так, зачем же ты про нашу с Петькой дружбу своему Антошке напела?» «Знала ведь, что Хрящ может, узнав про это, так Петьке нагадить, что потом костей не соберешь». Зверев укоризненно покачал головой. «Признайся, что обиду на желудя затаила и поквитаться с ним решила». «А ну тебя!» — Юлька отмахнулась. «Поквитаться, не поквитаться, а хотя бы и так. Чего мне о желуде теперь заботиться? Он меня бросил, другую себе бабу нашел, а я что? Его за это в десны лобызать должна? Шепнет Хрящ дружкам про вас с Петькой, устроит ему по делам этому сквалыги». «Уже не шепнет», — процедил Зверев жестко. «Что? Это почему?» — Юлька аж вздрогнула. «Живой, не трясись. Просто из города уехал». «Как уехал?» «На поезде». «Вот же стервец! Сбежал, значит, а меня с этими гадинами оставил? А они меня вчера чуть...» Юлька замялась. Зверев помотал головой. «Силы, что ли, взяли?» Юлька махнула рукой. «На этот раз обошлось, а вот сегодня что будет, даже подумать страшно». «А чего же ты хорохоришься? Тоже ведь мужики, а без мужика сама сказала тебе никак. Хрящ твой урка и эти урки. Так какая тебе разница, с кем постель делить?» Юлька сделала несколько глотков из своей бутылки и дважды икнула. «Есть разница. Хрящ просто урка, а эти мокрушники, я это сразу поняла. Меня от одного их вида трясти начинает. Сегодня они в постель меня подтащат, а завтра ножиком по горлу или пулю в лоб. Не нужны мне такие мужики. Что теперь делать, ума не приложу. Найдут они этого Гошу или нет, я теперь для них лишний свидетель. Может, ты мне поможешь?» Зверев затянулся дымом папиросы. «Может, и помогу, если ты про нашу дружбу с желудем никому рассказывать не станешь. Да и сама посуди. Если я помогу тебе с этой парочкой разобраться, значит, выйдет, что сдала ты этих урок с потрохами. Тогда для всей вашей шушеры блатной ты тоже стукачом станешь». «Ну и пусть. Ты же не станешь об этом никому рассказывать?» «Не стану, если дуплета с птахой поможешь прищучить. Про Петьку опять же забудешь, ну и вообще». «Что вообще?» «Это я так, о будущем думаю». «Вербуешь?» — Зверев улыбнулся. «Такая уж у меня работа». «Ладно, согласная я, только помоги от этих упырей избавиться». Майор загасил папиросу. «Тогда пошли». Юлька испуганно заморгала и схватила Зверева за рукав. «Ты что же, их в одиночку брать удумал? Ребята, они юрки, боюсь, один не справишься. Вызвал бы ты своих». Глаза Зверева сузились, правая щека дернулась. «Справлюсь». Юлька шмыгнула носом и, допив остатки пива, поднялась с лавки. «Пошли, не знаю уж почему, но тебе я верю»,